Глава 49. Санкт-Петербург. 12 июля 2000 года. 14.51. Какой странный акустический эффект в этих дворах-колодцах. Звук как бы пытается вырваться наружу, туда, к маленькому квадратику неба, которое здесь кажется тяжелой свинцовой крышкой. Жора Кирин всегда, когда заходил в такие дворики, начинал ловить эхо. Когда была середина рабочего дня, дом пустел, будто теряя кровь и силы, а эхо, наоборот, набирало мощь. Но сегодня таким образом он пытался побороть страх. Раньше это чувство было ему незнакомо, а сейчас оно с ним постоянно. После той истории с кассетой про глобальное отравление, которую он собирался обнародовать. По роковой случайности он знает то, что ему знать не положено. Это ему внятно объяснили, пригрозили, что любое слово и... В общем, страшно. И никуда не спрятаться. Даже в его уютной маленькой квартирке. Эти дни он был в отпуске, без содержания, по причине некоторых семейных обстоятельств. Так значилось в официальном заявлении. Он надеялся, что скоро все забудется, и он снова вернется на любимое, так ему сейчас казалось, телевидение. А вчера опять его вызывали эти люди, и на этот раз уже потребовали содействия. Да так, что никак нельзя было отказаться. Нужно найти человека. При этом они не знают, как его зовут, чем он занимается и где живет. Маразм. Адрес приблизительный — дом Раскольникова. Итак, в его задачу входит расспросить живущих в этом доме. Это раз. Под предлогом съемки передачи «Жди меня» попытаться собрать о нем побольше информации. Это два. Прийти к нему, заговорить с ним, уболтать, уговорить сняться, вызвать съемочную группу. Это третье и последнее задание. Идиоты! Он задал ему вопрос. Почему именно он? Вы вызываете доверие. Нам нужен человек с телевидения. Вас никто не заподозрит. Сами бы в зеркало посмотрели. Но выбора нет. Ему пообещали большие проблемы, если он не справится. Какие проблемы, не уточнили. Вот поэтому и страшно. И еще есть фотография 30-летней давности. Ее дала женщина, которая в этот раз была с ними в кабинете, Софья Михайловна. По-видимому, подруга молодости разыскиваемого Кукушкина. Тогда у него была эта фамилия. «Правильно, я бы тоже такую глупую фамилию сменил», — подумал Жора Кирик. У одного из подъездов сидел батальон бабушек. «Вот тена, скамейка», — подумал Жора. «Первый раз вижу людей, просто сидящих во дворике такого рода. Как тут вообще сидеть можно? Это же карцер, каменный мешок, камера пыток. А эти сидят? И ничего». Бабушки, в свою очередь, неодобрительно поглядывали на вроде бы серьезного молодого человека, который вел себя как какой-нибудь хулиган-подросток. А Жора, крикнув еще пару раз, прислушался к эху и, поймав на себе осуждающий взгляд местных церберов, немало не смущаясь, подошел к ним, расплылся в дежурной улыбке телевизионного журналиста. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, здравствуйте, коли не шутите», — почти хором ответили они. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти вот этого человека?» Жора показал им старую фотографию из лаборатории, которую дала ему Софья Михайловна. «Вроде в вашем доме живет». «Нет, не знаем мы такого». «Не знаем». «Ну, не знаем», — заговорили в один голос бабушки. «Ой, смешной-то он какой, на зяблика похож», — подобрала очень точное сравнение для молодого Кукушкина одна, самая смешливая из них, старушка-веселушка. Так мысленно окрестил ее Жора, всем всегда придумывающий прозвище. «Да нет, не на зяблика, а на селедку», — попробовала поспорить с ней другая. «Она и сама похожа на селедку, значит, будет селедкой», — снова подумал Жора. «Знаете, это очень старая его фотография, лет 30 назад, наверное, сделана. Он должен был очень измениться». «Так как же, милые, мы его тогда узнать можем?» «Не получается». Жора стал волноваться. Веселое трещание бабулек уже внушало ему ужас. Они могут целый день обсуждать эту фотографию и не сказать ничего. «Но я уверен, что он живет в вашем доме. Он ни на кого из ваших соседей случайно не похож?» «Постой, постой. Ну-ка, дай еще глянуть. Девочки, посмотрите, а не наш ли это Николка?»